3.4. Структура вины. Де Ангер, Ангер 1962, рассматривает вину как двухкомпонентную эмоцию. Первый компонент – вербально-оценочная реакция человека. «Я не должен был делать этого» или раскаяние. В ее основе лежит негативное отношение к себе, самообвинение, связанное с осознанием либо совершенного проступка, либо нарушение собственных моральных принципов. Признание своей провинности, неправильного поступка, неправоты или предательства своих убеждений порождает второй компонент – вегетативно-висцеральную реакцию с целой гаммой мучительных и довольно стойких переживаний, преследующих человека. Угрызение совести, сожаление о совершенном, неловкость, стыд перед тем, кого обидел, страх потерять дорогого человека и печаль по этому поводу. Правда, возможно и раскаяние без эмоциональной реакции, чисто формальное, внешнее, неискреннее, вошедшее в привычку или как рассудочный вывод. Так дети часто раскаиваются, но не исправляются. И Абелик, 2006, рассматривает вину как четырехкомпонентное образование. В нее входят: первое. Эмоциональный компонент. Переживание дисфорического характера. Угнетенность, подавленность, страдания и так далее. Сожаление и раскаяние. Второе. Когнитивный компонент, который включает осознание и анализ поступка, осознание несоответствия реального и идеального. Третье. Мотивационный компонент. Желание исправить или изменить сложившуюся ситуацию или поведение. Четвертое. Психосоматический компонент, связанный с неприятными физическими ощущениями. Головная боль, тяжесть в животе и так далее.